Массаж межреберных мышц и точек выхода прободающих ветвей межреберных нервов. Массаж межреберных мышц производят в том же исходном положении пациента. Первое – поглаживание. Прием выполняют подушечкой большого или среднего пальца. Движение направляют спереди назад, от грудины к позвоночнику. Второе – спиралевидное или продольное растирание. Выполняют подушечкой среднего пальца. Третье – поглаживание. Четвертое – перемежающееся надавливание производят подушечками указательного и среднего пальцев. Пятое – поглаживание. Шестое – механическая вибрация малым шаровидным резиновым вибротодом. Вибрация оказывает влияние не только на межреберные мышцы, но и на межреберные нервы. Седьмое – поглаживание. Кроме этого, при поражении межреберных нервов производят массаж точек выхода ветвей межреберных нервов. Эти точки располагаются по паравертебральным линиям, по средней подмышечной линии и по парастернальной линии. В точках выхода этих нервов выполняют массаж по той же методике, как и при массаже точек выхода ветвей тройничного нерва. Массаж передней и боковых поверхностей грудной клетки у женщин. Анатомо-топографические особенности передней и боковых поверхностей грудной клетки у женщин откладывают свой отпечаток и на технику выполнения массажных приемов. Наличие молочных желез не позволяет выполнять прием поглаживания и некоторые приемы растирания широкими пасами, как это делается у мужчин. Массажисту нужно аккуратно производить поглаживание и растирание между молочными железами, а также над и под ними, не прикасаясь к соскам молочных желез. Показания к массажу большой грудной мышцы. При плечевом плексите, плексалгии, плечелопаточном периартрите, растяжение сумки плечевого сустава, порезах и параличах верхних конечностей, ушибах и вывихах плеча, после хирургического вмешательства в области плечевого сустава и соответствующей области грудной клетки. Однако во всех перечисленных случаях массажные приемы на большой грудной мышце не распространяются далее основания молочной железы. Массаж межреберных мышц и нервов, массаж передней зубчатой мышцы у женщин выполняет по тем же правилам, что и у мужчин. Исходное положение пациента при массаже области груди, сидя или лежа. Пациент должен быть обнажен до пояса. Методические указания к технике массажа. При выполнении приемов рубления или похлопывания на левой половине грудной клетки в области сердца необходимо быть осторожным. Противопоказания к массажу. При острых воспалительных заболеваниях системы органов дыхания, наличии или подозрении на опухоль, активной форме туберкулеза, остром инфаркте миокарда, открытых ранах грудной клетки, гнойном поражении кожи, при всех острых инфекционных заболеваниях. Массаж спины. Показания к применению массажа спины те же, что и при массаже грудной клетки, а также при явлениях рахита и гипотрофии у детей, бессоннице, неврастении, ожирении, сахарном диабете. Противопоказания к массажу спины те же, что и при массаже грудной клетки. План массажа. Первое. Массаж поверхностных тканей. Второе. Массаж поверхностного слоя мышц. Третье. Массаж глубоких мышц спины. Четвертое. Массаж мест выхода спинномозговых нервов. Техника массажа. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание в два тура. Четвертое. Пиление. Пятое. Глаженье. Шестое. Строгание. Седьмое. Граблеобразное поглаживание. Восьмое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Девятое. Раздельно последовательное поглаживание. Десятое. Гребнеобразное растирание. Одиннадцатое. Поглаживание с отягощением. Двенадцатое. Накатывание. Тринадцатое. Гребнеобразное поглаживание. Четырнадцатое. Поперечное непрерывистое разминание. Пятнадцатое. Поглаживание с отягощением. Шестнадцатое. Полукружное разминание. Семнадцатое. Отглаживание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям. Восемнадцатое. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Девятнадцатое. Отглаживание двумя большими пальцами. Двадцатое. Перемежающееся надавливание большими пальцами вдоль крестцово-остистых мышц. Двадцать первое. Отглаживание двумя большими пальцами. Двадцать второе. Пунктирование вдоль паравертебральных линий. Двадцать третье. Поглаживание в два тура. Двадцать четвертое. Похлопывание. Двадцать пятое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Методические указания к технике массажа. Первое. Пациент должен быть обнажен до подъягодичных складок. Исходное положение пациента при массаже спины лежа на животе. Валик подложен под сгиб стопы, руки вдоль туловища, ладонями вверх. Второе. Большинство массажных приемов в области спины выполняются двумя руками. Третье. Глубокое поглаживание и разминание производятся снизу вверх и в стороны к подмышечным лимфатическим узлам. Четвертое. При значительных жировых отложениях применяют гребнеобразное поглаживание, гребнеобразное растирание, растирание локтем, растирание кулаком. Пятое. В межлопаточной области приемы прерывистой ручной вибрации выполняют осторожно, особенно при заболеваниях сердца. Кроме того, эти приемы осторожно выполняют в области проекции почек. Шестое. У лиц с повышенной ломкостью кровеносных сосудов приемы разминания и ручной прерывистой вибрации выполняют мягко, без применения большой силы, чтобы не вызвать подкожных кровоизлияний.